Возьми Тоду, королеву-мать Наварского королевства, X век. Она одновременно приходилась тещей кастильскому графу Фернанду Гонзалесу, тому, что позднее стал первым кастильским королем, бабушкой королю Леона и Арагона по имени Панчо Жирный и теткой кордовскому халифу Абдель-Рахману. И это отнюдь не единственный случай. Спустя 100 лет король Кастилии Педро Жестокий, сражаясь на дуэли со своим сводным братом Энрико, уже наколотый на шпагу, успел крикнуть своему убийце: «Еврейский выблядок!» И с полным основанием, так как их общий отец прижил Энрико с любовницей еврейкой. Да что говорить, сам католическое святейшество, король Фердинанд, муж Изабеллы католички, тоже имел еврейскую бабушку. Представляю, как она в гробу ворочалась, когда ее внучок со своей Изабеллой подписывали указ об изгнании евреев из Испании. А судьбы и деятельность всех этих выкрестов-маранов, вроде кардинала Талаверы или инквизитора Томаса де Торквемады, или какой-нибудь святой Терезы Авильской, и не с тем числа. Ну, ясно, ясно, кое-что и сами читали. Если сейчас его не остановить, Илан может подробно выкладывать, не сбиваясь ни на вдох, ни на выдох, все нажитые богатства своих предков много часов подряд. Слушай, Илан, один мой приятель, искусствовед, будучи в Толедо, наткнулся на некую старую картину. Фамилию художника удалось прочитать на обороте холста. Кордовера. Тебе это о чем-то говорит? Илан снисходительно улыбнулся, отрезал кусок от своего антрекота и царственным жестом перекинул на тарелку кордовину. «Заки», — проговорил он, — «нет такой испанской фамилии, о которой я не смог бы рассказать тебе парочку забавных или страшных анекдотов. А теперь, Гивер, не жмись, дай-ка мне кусочек твоей синты». Подхватил отрезанный Захаром ломоть синты, отправил в рот, прожевал. «Сукин сын, ты всегда умудряешься взять что повкуснее, так и в армии было». «Так что там с этим кордоверой?» — перебил Захар. «Известный, очень разветвленный род, происхождение испанского имени, как сам понимаешь, из Кордовы, хотя корни рода уходят в античные дебри, ведь евреи появились на Пиренейском полуострове еще при римлянах и даже ведут в Иерусалимский храм, причем не второй, а первый. Если не ошибаюсь, но тут мне надо еще проверить, во время осады Иерусалима Навуходоносором, а это 586 год до новой эры, одному из служителей храма удалось вынести за пределы города некий священный серебряный сосуд для отправления храмовой службы. Вынес он его, между прочим, через знаменитые каменоломни Соломона. Ты знаешь, эта сквозная система подземных пещер под Иерусалимом идет аж до самого Иерихона. Много лет они были закрыты, но я читал, что сейчас их собираются вновь открыть для туристов. Советую сходить, посмотреть. Зрелище грандиозное, хотя и угрюмое. К слову, именно через эти пещеры бежал царь Цидикия, но неудачно. Вавилоняне его поймали, убили на его глазах всю его семью, а самого его ослепили. Не сбивайся на учебник истории, Илан, ради бога. Продолжай по делу. Кордовера. Бог с ними, с первым храмом и священной серебряной чашей. Не скажи. Есть все основания думать, что именно от этого удачливого и рискового Коэна пошел, вернее, продолжился в Испании под новым именем Кордовера, интересующий тебя род. Кстати, знаменитый каббалист Моше бен Яаков Кордовера, крупнейший теоретик еврейской мистики, который за 100 лет до Спинозы сформулировал известное «Бог есть все сущее, но не все сущее есть Бог», тоже принадлежал этому клану. Он был очень пестрым, этот клан, могучим и бурным, среди них кого только нет. Некоторые кордовера упомянуты в средневековых испанских хрониках, в те времена, когда Альфонсо VI уравнял евреев в правах с крестьянами. Они в основном служили в королевской армии. Богаты были, как крезы, поместья, виноградники, дома, корабли. Были гранадские кордовера, толецкие, само собой, кордовские. После изгнания в 1492 году, после всех конфискаций, часть из них осталась в Испании, крестившись для виду. Двое кордовера из таких маранов что интересно, братья-близнецы, фигурируют в списках Инквизиции. Сожжены оба после следствия и страшных пыток в 1700, если не ошибаюсь, 28 году в Кордове за тайную иудейскую веру. Однако среди них и епископы встречались потом уже в 18 веке. И художников было несколько, это правильно. И купцов, и моряков. А кто тебя интересует, который из кордовера? «Понимаешь, — торопливо проговорил Захар, — этот художник, Сакариас Кордовера, был учеником великого Эль Греко и, возможно, родственником его жены. Поэтому мой приятель так интересуется вопросом».